Поняв это 100 лет назад, Либо изменил пейзаж. Он вписал свои стихи о нем в сам пейзаж. Цепь ассоциаций удлиняется и обогащается. Сперва был построен храм, который так органично вошел в ландшафт, что ветер принял его за своего. Потом пришел описавший храм Либо. За ним явился Думу, вспоминающий стихи предшественника в том самом месте, где они были созданы, и тем равняющий их с природными феноменами. В Японии до сих пор ставят камни с вырезанными на них знаменитыми хокку в тех местах, где они были написаны. Пространство, насыщенное временем, превращает природу в культуру, делая стихи вещью и природы, и культуры. Размышляя об этом парадоксе, поэт сталкивает в одной строфе мимолетные явления — ветер, цветы и дождь с постоянными элементами ландшафта — горами, деревьями и храмом. К какой категории отнести стихи Либо? К обеим. Они укоренились в пейзаже, как деревья, но летучи, как ветер, ибо существуют только тогда, когда их вспоминают. Правда, их вспоминают всегда, когда попадают в эти места. Японец не желает тратить время на блуждание по неизвестным горам и берегам невиданных рек. Кавабата. Думу отделяет от Либо целый век. Но эти годы исчезают в перспективе природы. Для цветов и ветра нет времени. Поэтому 100 лет сопоставимы с 3 днями, ушедшими у поэта, чтобы понять то, о чем он рассказал. Сколько нужно цветку, чтобы распуститься, столько поэту, чтобы прийти к просветлению. Срок этот, однако, условный. Будут другие цветы и другие поэты, и даже другой Либо, потому что открывшаяся ему истина, как горы посреди дождя, не меняется от того, кто на нее смотрит. В этом маленьком стихотворении последовательно исчезают, растворяются в природе, привычные нам категории пространства, времени, идентичности. Присутствие поэта в пейзаже не связано с местом, оно условно. Горы есть всюду. Мы не видим ничего специально указывающего нам на это место. Цветы, дождь, горы. Координаты стихотворения были отправной, а не конечной точкой пути. Течение времени тоже потеряло привычный смысл. 3 дня, как 100 лет. Хронология отсутствует в вечности постоянно умирающего и рождающегося мира. Как ее нет для распускающихся и отцветающих цветов. Размылась и самоидентичность поэта. Либо и Думу не авторы, а соавторы, которые открыли то, что нельзя не открыть — горы. В своих стихах Думу снял все противоречия. Противоречия между автором и читателем. Думу читает Либо, а мы читаем обоих. Удвоение авторства упраздняет вопрос о нем. Противоречия между подвижным и неподвижным. Стихи, как деревья, окружают храм. Противоречия между искусственным и естественным. Стихи — часть пейзажа. Противоречия между долгим и кратким. Что живет дольше, ветер или горы, человек или дерево, стихи или цветы? Китайское искусство не заменяло религию, как христианское искусство не рационализировало мир, как греческое или абстрактное, не воспевало личное самовыражение, как это делали экспрессионисты, романтики и сюрреалисты, не подражало действительности, как реализм. Китайцы стремились изобразить внутреннюю реальность вещей, добиваясь этого путем слияния противоположностей. Всякое художественное произведение в классической эстетике Китая считалось плодом брака между духом и материей.